Время было раннее, около 7 часов. Никто еще не вставал, только Ида Юнгман заваривала кофе к завтраку. «Ай-ай, Тоня, деточка», — сказала она, взглянув на нее своими маленькими карими и еще заспанными глазами. «Что это ты так рано?» Тоня села у секретера, крышка его была откинута, заложила руки за голову и стала смотреть на блестящие черные от сырости каменные плиты двора, на мокрый пожелтевший сад, потом принялась с любопытством перебирать визитные карточки и записки. Возле чернильницы лежала хорошо знакомая ей большая тетрадь из разносортной бумаги в тисненном переплете золотым обрезом. Отец вынул ее, надо думать, еще вчера вечером. Странно только, что он не вложил ее по обыкновению в кожаный бювар и не запер в потайной ящик. Она взяла тетрадь в руки, перелистала ее, начала читать и увлеклась. В большинстве своем это были незатейливые записи о знакомых ей событиях, но каждый из пишущих перенимал у своего предшественника торжественную, хотя и не напыщенную манеру изложения, инстинктивно и невольно воспроизводя стиль исторических хроник, свидетельствовавший о сдержанном и потому тем более достойном уважении каждого члена семьи к семье в целом, к ее традициям, ее истории. Для Тони ничего нового здесь не было. Не впервые читала она эти страницы. Но никогда еще то, что стояло на них, не производило на нее такого впечатления, как в это утро. Благоговейная почтительность, с которой здесь трактовались даже самые маловажные события и семейные истории, потрясла ее. Опершись локтями о доску секретера, она читала серьезно, с все возрастающим увлечением и гордостью.